Глава 7. Вопросы. Кто-кто, Настенька, с тобой в теремочке жил? Кто-кто в невысоком жил? При ком ты засыпала и просыпалась, лежала ночами, оголенная сном, днями ходила, незащищенная ни человеком, ни богом? Скребся за стенкой твой страх. Без имени, без истории, без нормального лица. Только красные глаза и грубо намеченные губы. Ни носа, ни лба, ни бровей, ни ресниц. Знала ли ты мысли его? А оно твои, кажется, разумело. Только Настя бросала работу, задумывалась о чем-то. Оно тут как тут из-за плеча выглядывало. Уж не залезло ли пятно ей в голову, не ходило ли в ее сны ночные? Осталось ли у нее что-то свое, личное, спрятанное в уме, под сердцем, или все наружу выставлено? А если наружу и нет никаких секретов, то не вещь ли она? Знаешь, что пятно с вещами делает? Скоро увидишь и удивишься. Нужно было помыть посуду после завтрака, чтобы не злить пятно. Вода никак не хотела вытекать. Капала на руки крупными слезами. Раздражала сентиментальность безжизненных предметов. Только Настя подумала так, и те редкие слезы из умывальника, что ей досаждали, прекратились вовсе. Она привстала на носочки, заглянула внутрь бака. Тонкая полоска воды едва покрывала дно, поблескивала снизу пленкой. Надо было немедленно звать пятно, потому что минута, проведенная без занятия, ставилась Насте в вину. Нарушение порядка каралось, а он здесь был простой — всегда находиться при деле. Настя закрыла глаза, запрокинула голову, постояла. Трясущейся рукой собрала влагу в уголках глаз, овладела лицом. Пятно практически не говорило, только «не выноси из избы» и ее имя. Никаких больше звуков. Поэтому Настя крикнула привычное правило дома, чтобы призвать пятно. То мгновенно вплыло на кухню, будто знала, что к нему обратятся. Проверила бак, направилась к порогу. Там стоял широкий металлический таз для воды, пустой. Настя догадывалась, что пятно иногда покидает дом, потому что всегда было чему течь из умывальника и ведра. В одной из них Настя справляла нужду, второе стояло под раковиной, были порожними. Но сама ни разу не видела, как пятно выходило во двор. Поэтому, когда оно взяло таз под мышку и постучало в дверь, Настя замерла. Она помнила, чем все закончилось в прошлый раз, когда с той стороны ей ответили. Но теперь вышло по-другому. Дверь после недолгой задержки распахнулась. Потянула внутрь зимой, морозами, свободой чуждой и запретной. Только пятно вышло в предбанник, дверь захлопнулась сама, будто автоматическая. С дверью, ведущей на улицу, произошло то же самое. Настя все еще стояла у умывальника, вытянувшись свечой. Грязные чашка и ложка лежали в раковине, выглядели растерянно. Настя чувствовала, как обсыхали руки. По ним просквозил тот самый свежий уличный ветерок, едва заметно пожал пальцы. Она пыталась воспроизвести в голове этот стук. Была ли в нем система? 2, 3 или 4 раза пятно ударило костяшками длинных черных пальцев по дереву. Может, она разгадает пароль, который дает свободу? Когда пятно возвращалось, Настя прислушивалась. Обычный быстрый стук, чтобы обратить на себя внимание. Она так обозначалась перед тем, как войти к врачу. Трехчастная тук-тук-тук. Дверь открылась с задержкой. Пятно, согнувшись, пролезло в дом само, затем втащило за собой полный таз снега, поставило у входа, повело плечами, зябко. Мысль, что вход может оказаться и выходом, взволновала Настю. Она тихонько постучала по тумбе с раковиной. Тук-тук-тук. Неужели все может разрешиться так просто? Из кухни был виден коридор, где возилось пятно. Чудовище было слеплено из пустоты и мрака, которые почему-то захотели придать себе форму человеческого тела. Пятно вылезло из слепоты закрытого шкафа для одежды, из задвинутых до упора ящиков кухонных тумбочек. Мгла пряталась по углам, спрессовывалась и едва заметно шевелилась в ожидании своего часа. Сколько недоступных свету мест есть в комнате даже в самый солнечный день. Раньше Настя этого не замечала, а теперь это уже не важно, потому что настала ее очередь забиваться в углы. Дня 4 назад, когда только узнала о своей участи, Настя просила пятно отпустить ее. Плакала, молила, готова была ползать на коленях, убеждала открыть дверь, дать ей уйти. Предлагала привезти за это какие-то деньги. Обещала молчать. Рассказала историю про больных родителей, сына, которого воспитывает одна. Отец и мать умерли 5 лет назад, когда перевернулся пассажирский автобус на трассе. Сына никогда не было. Кто осудит за эту ложь? Настя лила и лила слова. Пятно только повернуло к ней одну щеку, потом другую. «Нет, ты сама сюда пришла», — читалось в его взгляде. И верно, не за волосы же ее затащили в дом. Выходит, на все подписалась сама, а теперь отвечала за ноги, которые к дому ее принесли, за руки, открывшие двери. Уж если стала незваной-нежданной гостьей во чужом дому, учись жить, как заведено. Все, что добровольно попало в эти стены, залетело, заползло, ногами пришло, принадлежит им и их никогда не покинет. Таков закон, даже если он нигде не писан. Нарушишь его и пожалеешь, что на свет родилась. Все здесь было придумано, чтобы не выпустить наружу даже пылинку. Не выноси. В доме пахло ветхостью и временем, потраченной жизнью, воспоминаниями, которые причиняли боль. Когда Настя продолжила реветь, ее в первый раз наказали. Отправили в подвал босиком. Через несколько минут пятно скинуло ей туда тапки. Сидела Настя в темноте без свечи в домашней одежде, ждала, пока не позовут наверх в тепло. Она совершала новые провинности, за которыми следовала неизбежная кара. Если бросала внимательный взгляд за окно, ковырялась в ногтях или, не дай бог, сидела на стуле, приходилось искупать это трудом. Мести часами пол, мыть голыми руками без тряпок ведро, в которое справляла нужду или другое, под раковиной. Пятно умножало домашние дела на 10 или 15. Если убираться, то несколько раз в день. Тарелки начищать до блеска. Пыль протирать любую свободную минуту. Больше всего пугала обыденность происходившего сумасшествия. Настя участвовала в подделывании нормальной жизни. Так повелось, что завтракали, обедали и ужинали они с пятном за одним столом, по-семейному. Перед Настей обычно стояли тарелки с макаронами по-флотски, солеными огурцами с гречкой или другой едой. Она насаживала на вилку кусочек, долго жевала, потому что еда казалась резиновой, тоже не настоящей. В этом они с пятном были схожи, потому что оно притаскивало к столу разбитую настольную лампу, плесневеющий еще советского времени журнал, треснувший горшок для цветов, и заглатывала целиком. Оно пожирало все порченные и больные вещи, сокращая количество предметов, оставляя только работающие на благо дома. У него был безразмерный рот, растягивающийся, как у змеи. Настя боялась закончить так же, как ее смартфон или неисправная лампа. Это произойдет, когда она захворает, станет медленнее убираться или растапливать не так жарко печь, когда ее вечность не будет нужна дому, когда она сломается, треснет, расколется на части и перестанет выполнять свою функцию. Пятно напоминало ей время от времени о цели ее новой жизни. «Уют», — сказала оно на четвертый день новое слово. Вот и вернувшись с улицы, пятно показало длинным неживым пальцем на таз со снегом. «Не прохлаждайся». Настя послушалась черного пальца, зачерпнула морозную рассыпчатую кашу и стала тереть ей тарелки. Бросила взгляд на улицу. Зимой не понять, сколько времени, то ли утро, то ли вечер. Снег сыпал и сыпал, занесло посередину окна. С тех пор, как Настя оказалась здесь, метель не прекращалась. Все следы давно замело и не найдут ее теперь. Если вообще кто-то искал. После мытья посуды Настя взяла веник и тряпку. У входа натаяла лужа там, где пятно, зайдя с улицы, потопталось. Предугадывать желание — тоже ее работа. Заодно Настя подмела второй раз за утро коридор. Никогда не бывает лишним проявить больше усердия. Главное, чтобы пятно видело, как она старалась. Загоняла сор носовок и стряхивала его в специальный кулек. Потом сметала крошки со стола в ладонь и высыпала туда же. Чисто. Настиной шеи коснулись сзади холодные пальцы, будто насекомое заползло за шиворот. Надо было терпеть. Пятно поправило воротник свитера. Все должно быть в идеальном порядке. «Без сучка, без задоринки», — проговорило оно еще одну поговорку. Затем погнала в подвал растапливать печь. Настя подчинилась торопливо, потому что туда чудовище за ней ходило редко. Подпол слишком низкий. Пятну приходилось сгибаться вдвое, чтобы добраться до печи, стоящей в дальнем углу за всеми стеллажами с едой. Настя открыла заслонку, собрала золу, растопила. Дрова охватывались огнем и выходили наружу белым легким дымом, который обманул и заманил Настю единственным, что покидало пределы дома. Даже мусор из специального кулька отправлялся в топку. Только огонь освобождал от принадлежности к этому месту. Интересно, Настю ищут? Она наскоро поставила еще одну засечку. В моменты безысходности подбадривала себя, что уж если не ее саму, то хотя бы машину, Катя и, главное, Даня точно хотят увидеть еще раз. Девятку рано или поздно обнаружат. Выйдут на машину, там осмотрятся, заметят дым из трубы и придут сюда с расспросами. Главное — продержаться до этого момента. Хоть бы девятку не замело по крышу, потому что вместе с ней пропадет и Настина надежда. Она докинула дрова в печку, прикрыла заслонку и отряхнула почерневшие, как у пятна, руки. Сбоку лежала стопка бумаг для розжига, старые газеты, обрывки обоев. Настя вытащила из вороха бумажный сверток. Из того выпала новогодняя открытка. Интересная вещь, личная. Настя потянулась было к ней, но в тот же момент пятно крикнуло из дома. Рука остановилась на полпути, дернулась обратно. Пятно не любило ждать. Каждое дело важно было заканчивать в срок. Уже стояла наверху с новым поручением, когда Настя выглянула из подпола. Снизу оно казалось в два раза больше, высотой с дуб, шириной с полноводную реку. Заслоняла собой все. На лестнице Настя поторопилась и споткнулась о крутую ступеньку. Ударилась. После растопки печи она бегала по дому с тряпками и веником. Подходило время обеда. Настя искала любой предлог, чтобы отложить момент, когда сядет с пятном за один стол. От одной мысли о вымученном безумном спектакле, участницей которого она была трижды в день, становилось тошно. Но если Настя занимала себя работой, то могла упросить пятно оставить ее в покое. В этот раз решила подмести в своей комнате за шкафом с короткими ножками, под которые не пролезал веник. Настя легла на пол, вдавила себя в него и увидела, что в дальнем углу серой мышью шевелилась пыль. Удивительно, что пятно не убиралось тут само и ее не заставляло. Забытый уголок. Настя отодвинула шкаф. Он был пустой и поддался легко. Пробралась в образовавшуюся щель. Смела в совок нежную пыльную мышь. Попалась, серая. Сгорит теперь в печи, как и все остальное. Тут всего два пути. Либо в топку, либо к пятну в пасть. На стене, как раз за шкафом, Настин глаз выхватил знакомый узор на обоях. Вертикальные засечки, как те, что она делала в подвале. Рубцы, с помощью которых пыталась надрезать и отделить друг от друга неразличимые дни. Будто это действие давало контроль над происходящим. Если могла отмерять время, значит, еще на что-то влияло. Настя села на пол. В носу защипало, но не от пыли, а от чего-то неназванного, происходившего с ней. Тело вдруг стало незнакомым. Чужими пальцами она пыталась нащупать стену, чтобы опереться на нее. На чужие ноги пробовала встать, но те сбрасывали ее вниз, отказывались держать. «Она не первая пленница у пятна», — наконец-то выразила Настя мыслью свой страх. «Был кто-то еще. Как узнать о том, кто жил и мучился тут до нее? Что с ним сделало пятно? Неужели пленник сбежал? А если нет, то куда же он делся?» Настя пыталась сосчитать количество зарубок, но все время сбивалась. Она сидела на полу, разглядывала, возможно, и свою судьбу. Пятно возникло сзади. В дверном проеме оно появилось, как обычно, бесшумно. Настя сидела к нему спиной. Ничего не делала. Веник, совок валялись рядом. Пятно держало в пальцах длинный толстый шнур, какие бывают у холодильников или телевизоров. Оно подошло ближе. Шнур петлей свисал из черных рук как раз позади Настиной головы. Пятно медлило, не хотело обнаруживать себя. Так оно стояло позади пару минут, будто бы тоже задумавшись о чем-то. Настя перечисляла шепотом последовательность цифр. 32, 33. В этот момент пятно подкралось ближе, толкнуло коленом в плечо. Настя вздрогнула и отпрянула к стене в попытке защитить не себя, но обои с засечками. Чтобы отвлечь внимание пятна, показала пыльную мышь на совке, вытащила из горла непослушный ломавшийся голос, заставила его звучать в комнате. Закидала пятно словами, которые так и подпрыгивали у нее во рту. Показывала запачканные еще при очистке и растопке печи пальцы и ногти. Убеждала, что оттирала усердно пол и плинтус за шкафом. Пятно отослало ее мыть руки и готовить себе обед. Со своим оно уже определилось. Съест этот электрический шнур. Настя хотела задвинуть шкаф обратно, но пятно прогнало на кухню. Когда загремели кастрюли, пятно опустилось из-под потолка на корточки, провело черной ладонью по засечкам, посидело с минуту, а потом задвинуло шкаф. Настя думала только о первом человеке, пойманном в ловушку этого дома. Кто он был и как сюда попал? Этой же ночью, когда пятно перестало скрестись у себя в комнате, а значит, уснула на короткое время, она встала и, приподнимая угол шкафа, чтобы не задевать ножками половицы, медленно отодвинула его от стены. Свечу зажигать боялась. Она запомнила, что засечки располагались ровными рядами с одинаковым наклоном и равным расстоянием между ними, будто их писали в разлинованной школьной тетради. Это ее удивило, потому что она лепила отметины на подвальной стене как придется. Настя помнила, что их было три ряда, поэтому села на пол и начала пальцем водить по обоям, пока не нашла первый. Она считала засечки на ощупь, помогая себе шепотом, чтобы сосредоточиться. Из щелей дуло, ноги и попа мерзли. Хотелось поменять позу, но Настя боялась сбиться. 40, 48, 53, 61, 67, 70, 71, 2, 3. Вслепую насчитала 73 зарубки на стене. А дальше? Что случилось на 74-й день? Вопрос не давал спать. Утром Настя встала, начала убирать и искать следы неизвестного ей человека. Присматривалась к вещам. Первый пленник был женщиной или мужчиной? Молодым, старым, совсем ребенком. Почему никто не искал этого человека? А может, наоборот, расклеивали его фотографии всюду, писали в интернете, да не помогло? Она или он прожили здесь 73 дня. Незнакомец скрипел теми же половицами, что и Настя. Боялся пятна. Оборачивался на шорох. Бегал с веником из комнаты в комнату. А потом сгинул. Даже его следы в доме исчезли. Остались только засечки на стене, спрятанные за шкафом. Нельзя раствориться в воздухе, потому что ты не дым печной, а человек. Что же случилось? Сколько вопросов могут спровоцировать испорченные обои? И следующей ночью Настя не могла заснуть. Снова думала о том, кого не знала. Только человек, портивший обои гвоздем, мог понять ее и дать совет: беги или замри, борись или отступи. Ничего хорошего с пленником не случилось. Настя решила, что тот умер. Себе она такой участи не хотела. Надо было попробовать трюк с дверью, подсмотренный 2 дня назад. Перед сном Настя не стала раздеваться, под кровать поставила теплые ботинки, в которых пришла. Найти пуховик не получилось. Пятно его или спрятало, или проглотило. Дождалась, когда пятно перестало скрести, полежала еще. Чтобы определять время, Настя читала про себя короткий детский стишок: «Идет бычок, качается». И загибала один палец. Потом читала еще раз, загибала второй. Когда прозвучала в последний раз фраза: «Сейчас я упаду», и обе ладони превратились в кулаки, она встала. Настя кралась медленно, стараясь избегать скрипучих половиц. Она заприметила их все, пока трижды подметала сегодня. По пути заглянула в комнату пятна. Оно сидело в кресле, повернувшись к коридору. Глаза, красные рыбки, были закрыты. Руки лежали на полу спокойно. Острые черные пальцы не двигались. Настя добралась до порога. Постучала 3 раза тихонько. Тук-тук-тук. Тишина. Надавила на дверь плечом. Та не двинулась. Постучала еще разок. Тук-тук-тук. Ей ответили тихим стуком. Сердце прыгнуло вниз-вверх, и забыла сделать удар. Не сработало. Сейчас дверь забьется, как бешеная. Что же она наделала? Обольется сейчас Настенька горючими слезами. Только пятну право даровано выходить на улицу, и дом его признавал. Или, кроме стука порожнего, еще какие слова говорить надо было? Да только Настя их не услышала. Затихла. Настя постояла-постояла в надежде, что на этом закончатся беды. Пошла по тихим половицам обратно в комнату. В дверь бухнули. Потом еще раз. Настя втянула голову в плечи, присела, так ей захотелось обхватить себя руками, сгруппироваться в маленькую незаметную точку, что стоит в конце каждого предложения. Меньше пылинки, такую даже веником не подберешь. В комнате хрустнуло кресло. Пятно проснулось. Что произойдет дальше, Настя знать не хотела. За спиной что-то могучее ломилось в дом. Красные рыбки показались под потолком коридора и плыли к ней. Настя боялась расправы, поэтому открыла люк подвала и провалилась туда, вжалась в спасительную темноту. Пятно постояло сверху, блестя кровавыми глазами, но спускаться не стало. Хлопнула крышкой люка, а сверху поставила что-то тяжелое. Настя шла на ощупь к печи, по пути пытаясь разорвать темноту руками. Иногда задевала банки с едой. Те звенели готовностью упасть под ноги. В печи после вечерней растопки еще тлели угольки. Настя отыскала припасенную загодя свечу. Зажгла. Свет заплясал, осветил предметы, а те ощерились страшными тенями. Страшнее всех была Настя, на пол подвала шириной. У нее была минимум ночь. Чтобы поддержать тепло, рыскала по углам в поисках бумаги. За печью на земляном полу валялась забытая новогодняя открытка.